Глава 28. Элла. Я иду быстрым шагом, даже почти бегу. Сердце колотится так, что, кажется, слышно на всю улицу. Мне нужно спрятаться. Где угодно, только бы спрятаться. За главным зданием университета — старая аллея. Там пахнет цветами и мокрой землей. Стоят лавочки, облупленные, с облезающей краской. Туда почти никто не ходит, только иногда пара студентов, которым тоже нужно перевести дух. Я сажусь на одну из лавок, прижимаю колени к груди и зарываюсь лицом в ладони. Слезы текут сами, без команды. Горячие и униженные. Грязь. Отовсюду одна грязь. Как можно требовать деньги со студентов? Ладно, с таких, как Чернов. У них папа депутат. Деньги текут рекой. Тачки, шмотки, каникулы на Мальдивах. А я-то что? Простая первокурсница, с телефоном, которому уже 2 года. С простенькой сумкой, без брендов, без лишних денег. Что с меня взять, а? Смешно. Смешно и горько. Я всхлипываю, пытаясь вытереть глаза, но ладони мокрые, и это только злит. Хочу вернуть контроль над собой, над своей грёбаной жизнью. Только я и больше никто. Всё-таки удрала. Раздается сбоку. Я вскидываюсь и поворачиваю голову. Конечно, кто бы это мог быть, если не вездесущий Чернов? «Откуда ты здесь?» Голос у меня хриплый, расцарапанный. Сжимаю губы, пытаясь собрать остатки достоинства. Макс дерзко ухмыляется. «По озеру слез тебя нашел». «Как же он меня бесит! Вот честное слово, до самых печенок!» Я отворачиваюсь, а Макс садится рядом. Легкие сразу же наполняются его парфюмом. «Дорогим!» Пряным, узнаваемым. «Хватит тебе уже плакать, Элла», — тихо говорит Макс. «Я все решил. Можешь ничего не писать». «И что, черт побери, это должно значить?» «В каком смысле ничего не писать?» Устремляю на него злобный взгляд. «В том смысле, что будет тебе 5 и без курсача. Если что, благодарности принимаю поцелуями». Чернов выдерживает паузу и, нагло подмигнув, добавляет: «В засос!» Я резко выпрямляюсь, готовая уже придушить этого кретина. «Ты в своем уме, Чернов? Ты дал взятку?» «Какую еще нахрен взятку?» Презрительно фыркает. «Подавится, а не взятка ему. Так поставит. За красивые глазки». У меня все сжимается внутри от тревоги. Грудь жжет, а сердце стучит в висках. Меня точно за все эти проделки, рано или поздно, отчислят. Мне не нужны эти твои мутные схемы, Чернов. Я по-честному хочу получить свою оценку. По-честному, а не покупать ее. Ясно? Макс впивается в меня колючими глазами. И я вдруг вижу не наглого мальчишку-мажора, не того, кто привык, что все ему с рук сходит. Он смотрит на меня как взрослый, как человек, который знает, что мир грязный, и если ты не играешь по его правилам, он тебя просто сожрет. «Наивная ты, Серебрянская», — тихо говорит. «Я пойду к ректору и все расскажу». Выпаливаю, резко вскакивая с лавочки. Сердце колотится, точно бешеное. Горло пересохло, но во мне вдруг вскипает отчаянная решимость. Макс качает головой, как взрослый, который слышит глупости от ребенка. «Ты думаешь, это поможет? Элла, ты взрослая девочка. Ректор в доле, и все остальные в доле. Ну, сходишь ты. А дальше что?» Я надуваю щеки, сжимая кулаки с такой силой, что наверняка останутся следы от ногтей. Уволят его!» — ворчу, но голос предательски дрожит. «Не уволят, а тебя за вранье отчислят!» С усталым вздохом рубит Чернов. «Тебя послушать?» — фыркаю я. «Так все куплено. И вообще, нам, простым людям, нужно только в тряпочку молчать». Он приподнимает брови, все такой же невозмутимый. «Не все куплено, но многое. Есть система, Элла. И тебе придется смириться с тем, что мир совсем не добрый. Поверь на слово, если ты захочешь строить карьеру, то столько встретишь подонков. Знаешь, если сохранишь свою чистоту, это будет подвиг». Меня обжигает его голос. Он звучит так, будто он уже видел все. А мне хочется заорать, что он просто испорченный и циничный. «У тебя вообще нет веры ни во что хорошее, Чернов. И окружение у тебя продажное. А я окружена другими людьми. Кроме мамы, из кого еще состоит твое окружение, Элла?» Выгнув иронично бровь, уточняет. «Проклятье! Почему мне нечего сказать, черт возьми? Отец? Ушел. Друзья? Какие друзья? Одногруппники, приятели, да. Но такие, чтобы настоящие, чтобы в огонь и в воду...» Я сжимаю губы, а потом упрямо выпаливаю. «Егор! Егор честный и порядочный!» Лицо Макса каменеет. В глазах вспыхивает лед, а желваки играют на скулах. Он явно что-то сдерживает. Грубость, язвительный комментарий, что-то колкое. Но потом вдруг смотрит прямо мне в лицо. Так внимательно, что мне становится не по себе. Отвожу взгляд, а Макс ворчит. «Твоя наивность поражает. Егор, которого ты даже не знаешь, и который для тебя палец о палец не ударил, хороший, а я плохой?» Я чувствую, как жар поднимается к щекам. Он слишком близко, слишком проницательно смотрит. «Просто я чувствую, что он хороший?» Неуверенно бросаю. «Боже правый, как же это жалко звучит!» Чернов долго молчит. Видать, думает над моими словами, а потом чеканит. «Чувства бывают обманчивы». Где-то сверху гудит гром. Я резко вскидываю голову. Небо затянуто черным. И тут же шлеп. Крупная капля падает Максу на лоб, отчего он морщится. «Черт, дождь начинается!» Выдыхаю я, оглядываясь. Я вскакиваю с лавочки, хватая рюкзак. И всего секунду спустя дождь ломится стеной, как будто все небо разом решило разорваться. «Пошли, а то заболеешь», — кидает Макс, хватая меня за руку. Я даже не успеваю возразить, а он уже тащит меня сквозь потоки воды. Мы бежим к главному входу, но Чернов вдруг резко сворачивает. «Ты куда?» — восклицаю я, пытаясь вырвать руку. «На стоянку», — бросает он. «У меня там машина». Ключ пиликает, и двери открываются. Макс распахивает передо мной пассажирскую дверь, и я запрыгиваю внутрь, дрожа от холода. Макс забирается с водительской стороны и захлопывает дверь. Сижу, мокрая до нитки. Рюкзак прилип к спине, непослушные волосы липнут к щекам, а от холода зуб на зуб не попадает. «Посидела в спокойствии» называется. Снова я в этой машине. Снова в компании Чернова.